Глава 17. Грубая техника. Удар копьем и готово. Рос не сомневался, что Юань Лун примет вызов. Он был абсолютно уверен, что ни один житель Нортона не потерпит такого. Юань Лун поначалу не заинтересовался поединком. Мало ли желающих подраться. Если из-за каждого выходить на арену, никакого времени не хватит. Но когда он посмотрел видео, его глаза загорелись. Это было что-то невообразимое. Юань Лун не стал смотреть анализ боя. Он и так смог понять, что за прием был использован. При помощи лопаты скелет не только отражал атаки, но и остановил 4 мехов, буквально сметая их стремительным вращением. Во время такой яростной атаки энергетический щит не мог полностью обеспечить защиту. Он лишь дезориентировал пилота и замедлял его действия. Фермерский мех, он и есть фермерский мех. Хоть на земле, хоть на Нортоне. Невероятно, как этот скелет умудрялся вытворять с Гераклом такие трюки. Юань Лун прекрасно понимал, что 5-кратная сила тяжести – это сказки для лохов. Чтобы выполнять такие маневры на сельскохозяйственном мехе, этому человеку необходимо было свободно выдерживать 7-кратную силу тяжести. Вот это мастер! Юань Лун восхитил этот метод, заключавший в себе одновременно атаку и оборону. Он впервые видел подобное. Очень скоро Рос получил от Юань Луна утвердительный ответ, и на официальном сайте появилось объявление. «Стальной царь драконов Юань Лун сделает из скелета с земли боксерскую грушу!» Кто такой скелет, на звезде Нортона никто не знал, но появление царя драконов, который довольно долго отсутствовал, привлекло внимание всех местных игроков ЗВ. На земле Салон сразу принял вызов. В данной ситуации он не мог его не принять, кто бы ни был противником. У Ван Джена тоже не имелось возражений. Если надо, значит надо. И здесь не нужно лишних слов. К тому же ему и самому было интересно испытать уровень настоящих мастеров Нортона. В сети очень быстро появилась вся информация о Юань Луне. Он заработал потрясающие боевые заслуги в ЗВ и впечатляющие достижения в реальной жизни. Зрители Нортона уже смотрели видео боев скелета. Нельзя было не признать, что эти бои превосходны. Но у нортонианцев на этот счет имелась своя точка зрения. Они считали, что он добился таких больших успехов по одной простой причине. Ему попадались слишком слабые противники. Все выглядит очень круто, но вполне вероятно, все эти сражения были даже подставными. Пусть он попробует сразиться с бойцами Нортона. Здесь его мигом поставят на место. В прошлый раз он просто застал всех врасплох. А вот теперь он испытает на себе силу настоящего мастера. Между тем началась подготовка ко второму сражению. Уважаемые зрители, второе сражение уже назначено. Противником будет чемпион прошлого сезона на планете Нортон. В жизни он является курсантом военной академии. Передают также, что он избран для участия в IG, самом престижном соревновании студентов коалиции Млечного Пути. К слову говоря, участники с Земли допускались до этого соревнования лишь несколько раз, объявил олененок. Как вы думаете, дорогой коллега олень, сможет ли скелет выиграть? Решила подшутить над ним малышка Мо. Олененок прокашлялся. Все возможно. Этот боец Юань Лун является создателем самого популярного приема за последнее время в своем регионе. Он называется 6 этапов стремительного натиска. В нем олицетворяется могущество тех, кто живет на Нортоне с его силой тяжести. При атаке наносится 6 последовательных молниеносных ударов по противнику. И что же тут особенного? Олененок с видом знатока пустился в объяснение. Согласен, подобных приемов все видели немало. Существует больше сотни видов комбо-атак, но это особенное. Здесь наносятся мощнейшие молниеносные прямые удары, от которых почти невозможно уклониться. К тому же их невозможно заблокировать. Никакая защита не выдерживает такой мощи. Этот прием считается непобедимым в ближнем бою, но использовать его могут лишь нортонианцы. Только прочные кости и огромная физическая сила жителей Нортона позволяют выполнить такое. Олененок, это просто мощные удары. В них нет ничего невероятного. Олененок, открывай торги для ставок. Мы уже припасли для тебя коробочки из-под молока. На эти реплики олененок никак не отреагировал, и сохранил полную невозмутимость. «Коллеги с Нортона предоставили нам видео. Давайте ознакомимся с ним». Вслед за этим изображение на экранах сменилось на видео, присланное нортонианцами. В кадре появились варгот номер один и высококлассный мех, оснащенный энергетическим щитом. Варгот мгновенно рванул вперед. Его рывок отличался от того, как это делалось на Земле. На Земле обычный рывок выполнялся с ревом двигателя, но здесь варгот просто вылетел как пущенная стрела с копьем наперевес. Все, что встречалось на его пути, сметало как будто взрывом. Оружие противника было мгновенно выбито из его рук, раздался звук безостановочно наносимых ударов. После пяти ударов мех противника взорвался. Все это время противник стоял подобно мишени, никак не отвечая атакующему врагу. А ведь он был игроком бриллиантового уровня. Сразу за этим последовал другой эпизод. Поединок с одним из сильнейших прежних чемпионов Нортона. Здесь также очень скоро продемонстрировалась сила стремительного натиска. После первого удара мех противника, как и предыдущий, словно окаменел. Только что он был целым и здоровым, и вот уже разбит на куски. В разборном видео было дано разъяснение. Первый удар создавал мощное сотрясение, которое оказывало сильное воздействие на пилота. В результате терялось управление. Время оглушения зависело от защищенности меха. Однако полностью отбить такую атаку не мог никакой энергетический щит. Если говорить в двух словах, все бесполезно. Используя непобедимые 6 этапов стремительного натиска, можно было уничтожить любого противника. Если кто-то пытался уклониться от атаки, это приводило только к еще более худшим последствиям. Его мех мгновенно оказывался поваленным на землю толчком и уничтоженным. Поэтому с началом этой атаки противнику оставалось лишь беспомощно смотреть на собственную гибель. Жители Нортона так говорили о царе драконов. «Ты знаешь, что он сейчас нанесет удар, но у тебя нет другого выбора, кроме как послушно подставить задницу». Вот что представляли собой удары копьем царя драконов. «Блин, кажется, этот прием действительно полная задница». «Ага, в этом плане его можно сравнить с кручением нашего скелета». Сразу вслед за этим последовал сравнительный анализ. Он показывал, что сила вращения скелета своей лопаты соответствовала 7-кратной силе тяжести. А достигаемая остальным царем драконов мгновенная сила удара была равна 8-кратной силе тяжести. Скелет, получается, должен не просто выдержать атаку, но еще и остаться способным нанести ответный удар после такого. А аудитория Земли потонула в безмолвии. Это для нортонианцев, прошедших генную эволюцию, 8-кратная сила тяжести пустяк. А для них это ого-го какая силушка. Скелет восхищал, но все же он был землянином, без врожденной способности выдерживать 5-кратную силу тяжести. Если говорить на чистоту, действительно ли он сможет что-то противопоставить выходцу с Нортона? На Нортоне тем временем набралось свыше 1 000 000 зрителей. У царя драконов, благодаря его харизме, имелось множество поклонников. «Боец Земли! А где это?» «Боец? А там что, есть бойцы?» «Да нет, разве что где-нибудь в музее. Для землян самая подходящая профессия – это библиотекарь!» За пределами Земли именно так ее и представляли. Музеи, библиотеки и старички, вздыхающие о былой славе. Зрителям со звезды Нортона также показали аналитическое видео последнего боя скелета. Но тот факт, что скелет мог наносить удары в условиях 7-кратной силы тяжести, никого там не впечатлил. Это не считалось чем-то особенным. Тех, кто мог выносить 7-кратную силу тяжести, на Нортоне было полно, как говорится, куда ни плюнь. Техника? Какая еще техника? Удар копьяма готова! Против лома нет прияма. Или, как говорится в пословице, один силач побеждает 10 искусных фехтовальщиков, что означает, виртуозная техника бессильна против грубой силы. Между тем, на Земле число зрителей прямого эфира постепенно росло и уже превысило 15 миллионов. Салон полагал, что это само по себе чудо. Если учитывать, что он начал этот проект всего полгода назад, то собираемое количество вип-зрителей считалось самым большим в Солнечной системе. Прошлые бои скелета были лишь развлечением по сравнению с тем, что предстояло ему в будущем. Выйдя за пределы Солнечной системы, Он мог встретиться с самыми непревзойденными игроками ЗВ и с самыми крутыми мастерами реальности. Нортон – только начало этого пути. Юань Лун был участником IG, а все участники IG считались лучшими из лучших. Когда они сражались в ЗВ, им просто не было равных. Ведь это была элита, отборные курсанты военных академий, олицетворявшие молодое поколение своей страны. Возможно, имена участников IG и не пользовались широкой известностью среди обычных людей. Их успехи в IG интересовали только военных и военной академии. Но в будущем им предстояло стать великими людьми и прославленными командирами. Некоторые из них, подобно Юань Луну, поиграв какое-то время в ЗВ, теряли к нему интерес. В конце концов, цели и интересы у них разные. Но сможет ли скелет дать отпор такому противнику? Показ видеороликов Юань Луна продолжался, а оленёнок внешне казался совершенно спокойным. «Скелету следует остерегаться. Между обычными игроками и Юань Луном огромная разница. Изощрённые техники с такими, как он, не работают. Малейший просчёт, и всё. Скелет-покойник». «Оленёнок, у тебя опять обострение хронической болезни», засмеялась малышка Мо. В чате сыпались комментарии насчёт коробки из-под молока и беспощадные насмешки над оленёнком. Но опытный комментатор оставался абсолютно спокойным. А любой на его месте, испытав столько надежд и разочарований, либо сошёл бы с ума, либо стал бы невозмутимым, как Будда. Оленёнок покачал головой. «Когда-то, когда я только начал работать комментатором, мне посчастливилось видеть бой между профессионалом и участником IG. Бой проводился в ЗВ. Профессионал был разбит в пух и прах. Противник просто посмеялся над его крутыми движениями». Малышке Мо редко случалось видеть оленёнка таким серьёзным. Ей показалось, что по крайней мере в эту минуту он говорит искренне. Это было видно по выражению его лица. Оленёнок слегка улыбнулся и переключил камеру прямого эфира. «Как-никак, я тоже землянин. Хотя я и не являюсь поклонником скелета, но в данной ситуации я заодно со всеми». «Но что, если...» Растерялась малышка Мо. Оленёнок печально улыбнулся. «Я хочу, чтобы он проиграл, но только не в этот раз и не этому противнику. Нельзя позволить нортонианцам смотреть на нас, землян, свысока! Скелет обязательно победит!» Оленёнок покачал головой и грустно усмехнулся. «Будем надеяться. Иногда мне тоже хочется просто расслабиться и получить удовольствие, глядя на происходящее». А в Легионе Скелета, несмотря ни на что, развивалось знамя и пылал огонь. Неважно, кто противник, профессионал или какой-нибудь продвинутый айджишник, скелет порвёт любого. Тем временем игроки выбрали себе мехов. Скелет – Геракла, царь драконов – Варгода номер один. Противнику нравится Варгод номер один, значит, бой должен быть интересным. Впрочем, на Нортоне, в отличие от Земли, Варгод не считался таким уж редким выбором. Место боя – боевой ринг. Оба бойца явно не стремились к зрелищности и внешним эффектам. Ван Джену больше всего хотелось испытать атакующий прием противника. Янь Сиасу в этот раз решил побыть простым зрителем. Он немного опасался. Это чертова IG, судя по всему, зверски трудная. Говорят, чтобы пройти отборочные, с тебя должно сойти несколько слоев шкуры. И это всего лишь уровень Солнечной системы, который считается низким. А у Нортона уровень считается очень высоким. Поэтому бой должен оказаться нереально сложным. Господи, хоть бы противник проиграл, хоть бы проиграл! Жаль только, что молитвы тирана Су ни на что не влияли. Раздался грохот, и на поле появились два меха. Геракл, едва появившись, сразу бросил молот.